Глава 9. Активируя некроманское зрение на максимальную мощность, я склонился над корчащимся телом Выборгова. Темные нити моей силы проникали в него, скользя по бурлящим потокам живы, пытаясь добраться до эпицентра шторма. Они летели к источнику агонии. Но что-то мешало. Как будто между моим зрением и проблемой стояла невидимая стена из матового стекла. Я видел общие контуры аномалии, видел, как она яростно пульсирует. Но детали, ее структура, ее истинная природа — все это ускользало. Расплывалось, как отражение в ряби на воде. «Уважаемый, вам необходимо замереть!» Я пытался удержать его голову обеими руками. «Хотя бы на 30 секунд!» «Не могу!» Он выгибался дугой, словно его пытали раскаленным железом. «Череп раскалывается, мозг кипит! Сделайте что-нибудь, умоляю, ради всего святого!» Его руки в клочья рвали простыни, ноги колотили по матрасу. Весь он был покрыт потом, волосы прилипли ко лбу. «Чтобы что-то сделать, нужно понять причину». Я старался говорить спокойно. «Я ее пока не вижу из-за ваших резких движений. Попробуйте хотя бы дышать ровнее». «Святослав, может, дать ему морфин?» — предложил Костик, держа наготове шприц. «Нет», — отрезал я. «Морфин смажет клиническую картину. Он снимет боль, но и скроет источник. Мне нужно видеть все симптомы в их чистом виде». Выборгов пытался что-то сказать, но вместо слов из его горла вырвался странный булькающий звук. Лицо резко позеленело, приобретая оттенок болотной тины. Глаза закатились, показав белки. Щеки надулись, как у хомяка. «Ой, он сейчас...» Медсестра, забежавшая на крики, не успела договорить. Выборгов резко наклонился вперед, и его обильно вырвало прямо на постельное белье. «Ой, мамочки родные!» Медсестра бросилась за тазиком и тряпками. «Какая гадость!» «Святослав, отойдите!» Костик схватил полотенце. «Мы сейчас все уберем. Это же антисанитария!» Но я не сдвинулся ни на сантиметр, продолжая удерживать голову пациента и сканировать его некроманским зрением. «Уборка подождет. Сейчас важнее диагностика. Выборгов, не двигайтесь! Это критически важно!» Что-то активно блокирует мое зрение. Я анализировал, напрягая темную силу до предела. Это не было похоже на магическую защиту. Она бы выглядела иначе, как структурированный щит. Это было что-то хаотичное. Оно не просто блокировало, оно чувствовало мое вторжение. И инстинктивно уходило от него, как стая рыб уходит от хищника. Но как живое может мешать некромантии? Моя сила — это сила смерти. Она игнорирует плоть, видя лишь ее угасающую суть. И эта тварь, кем бы она ни была, мешала мне. Это было невозможно, и это делало случай вдвойне интересным. Пока медсестра и Костик носились вокруг с ведрами, тряпками и дезинфицирующими растворами, создавая иллюзию борьбы с антисанитарией, я заметил критические изменения в состоянии Выборгова. Он перестал кричать, и это было гораздо хуже. Агония, какой бы ужасной она ни была, это признак борьбы. Это реакция живого организма на боль. А тишина — это капитуляция. Его глаза, еще минуту назад дикие от боли, горящие животным ужасом, стали мутными, словно покрылись тонкой пеленой. Зрачки расширились неравномерно. Правый был заметно больше левого. «Выборгов!» — я похлопал его по щеке. «Вы меня слышите? Ответьте!» Из его горла вырвался невнятный стон, больше похожий на мычание коровы. «Сколько пальцев я показываю?» Я поднял три пальца прямо перед его лицом. Он смотрел сквозь них, не фокусируя взгляд. Его глаза двигались несинхронно. Левый смотрел почти прямо, правый косил куда-то в бок. «Выборгов, очнитесь!» Я резко щелкнул пальцами у его правого уха. Никакой реакции. Даже моргательный рефлекс был замедлен. Я щелкнул у левого уха. Слабое вздрагивание. Асимметрия реакций. Правая сторона страдает больше. Логично, очаг, который я видел, находился именно в правой височной доле. «Что с ним происходит?» — испуганно спросила Анна, которая все еще стояла в дверях, прижав к носу шелковый платок из-за запаха. «Он что, умирает?» Костик бросил грязную тряпку в ведро и кинулся к пациенту, отталкивая меня в сторону. «Дайте посмотреть! Зрачки! Смотрите на зрачки!» — прокричал он. Достал из кармана диагностический фонарик и посветил в глаза Выборгову. «Правый зрачок 5 мм, левый 3. Они закория. Реакция на свет вялая, замедленная», — озвучил выводы он. Костик схватил неврологический молоточек и проверил сухожильные рефлексы. Ударил по колену. Нога едва дернулась. «Коленный рефлекс резко снижен». Он проверил второе колено. «Слева лучше, чем справа». Затем локтевые рефлексы. Та же самая картина. «Это отек мозга!» Костик повернулся ко мне, и в его глазах была чистая паника. Он наконец-то сложил 2 и 2. «Острая окклюзивная гидроцефалия! У него этот гнойник, абсцесс, который мы видели на МРТ! Он увеличился и перекрыл отток ликвора!» Он схватил меня за плечи, его пальцы вцепились в мой халат. «Святослав, вы понимаете, что происходит? Спинномозговая жидкость не может оттекать! Она накапливается в желудочках мозга! Внутричерепное давление растет с каждой минутой. Если не поставить шунт для дренажа прямо сейчас, он умрет от вклинивания ствола мозга в большое затылочное отверстие». Я молчал, слушая его паническую, но абсолютно верную лекцию по нейрохирургии. Он был прав во всем, кроме одного. Он видел абсцесс, а я видел нечто другое. Я понимал, что обычная дренажная трубка не решит проблему. Она лишь на время сбросит давление, но не убьет хищника, который сидел внутри. Я стряхнул с себя паникующие руки Костика и вернулся к пациенту. Мой мозг работал с холодной скоростью аналитической машины, отсекая все эмоции. Активировал некроманское зрение с такой силой, что на висках выступила испарина. «Давай же, покажи мне, что там происходит!» Я направил всю свою волю, всю свою темную силу в одну точку, используя ее не как скальпель, а как микроскоп. И, наконец, я увидел. В правой височной доле потоки живы не просто нарушались. Они закручивались в тугую яростную спираль, создавая настоящий энергетический водоворот. Эпилептический очаг. Классическое короткое замыкание в нейронной сети. Патологическая электрическая активность, порождающая хаос. Но это было не все. В самом центре этого водоворота, в его тихом, голодном глазу, находилось что-то странное. Мое некроманское зрение, настроенное на восприятие смерти, воспринимало это как инородное тело. Но не могло четко определить, что именно это было. Оно было не мертвым, но и не совсем живым, в привычном понимании. И тут меня осенило. Оно на самом деле живое. Вот почему некромантия не могла его нормально сканировать. Моя темная сила идеально работает с мертвыми. С трупами, костями, призраками, с угасающей энергией. А это было живым существом внутри живого мозга. Оно существовало в той же плоскости, что и сам носитель. И моя сила, как рентген, проходящий сквозь стекло, не могла зацепиться за его структуру. Я видел лишь возмущение, которое оно создавало. Но что это за существо? Опухоль? Нет, она бы воспринималась как отдельная чужеродная сущность. Киста? Тоже нет. Это что-то иное. Что-то, что попало туда извне. Нужно убедиться в этом точнее, прежде чем назначать лечение. «Святослав!» — Костик тронул меня за плечо. «Вы меня слышите? Нужно срочно в операционную, каждая секунда на счету. Давление растет. Вклинение ствола головного мозга может произойти в любой момент». Я выпрямился и посмотрел на паникующего Костика с тем абсолютным спокойствием, которая в прошлой жизни помогала мне командовать легионами бездушной нежити. Они никогда не паниковали. И я тоже. «Тихо, без паники. Никакой операционной». В моем голосе лязгнула сталь. «Вы что, с ума сошли?» — взвизгнул он. «Пациент впадает в кому. Посмотрите на него». Действительно, Выборгов уже почти потерял сознание. Его веки были полуопущены. Дыхание стало поверхностным. На оклики он больше не реагировал. «Никакой операционной, пока я не увижу снимки», — твердо повторил я. «Какие еще снимки? Тут думать некогда!» «Костик», — я понизил голос до угрожающего, ледяного шепота, который мгновенно заморозил его истерику. «Дай мне последнюю МРТ, которую ты делал вчера. Живо!» «Но...» «Быстро!» Мой голос был негромким, но устрашающим. Так звучат приказы, которые нельзя проигнорировать. Он выскочил из палаты, бормоча что-то про сумасшедших гениев и преступную халатность, которая закончится судом. Анна подошла ближе, брезгливо обходя лужи на полу. «Ему правда не нужна срочная помощь? Он же почти без сознания. Может, хотя бы капельницу поставить?» — осторожно спросила она. Я проверил витальные показатели. Пульс 120 ударов в минуту, тахикардия некритичная, артериальное давление 160 на 100. Повышено из-за внутричерепного давления, но пока терпимо. Дыхание 16 в минуту, в пределах нормы. «Он дышит», — ответил я с той некроманской прямотой, за которую меня в прошлой жизни называли бессердечным. «Значит, с ним еще все в относительном порядке. У нас есть время, чтобы разобраться. По крайней мере, в потоках его живы я вижу запас прочности еще минут на 20, если не будет резкого ухудшения». «Вы всегда такой хладнокровный?» — спросила Анна, и в ее голосе была странная смесь восхищения и ужаса. «Как вы можете быть таким спокойным, когда человек умирает?» «Он не умирает, а находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — поправил я. «А паника убивает пациентов чаще, чем любые болезни. Врач, который паникует, — это приговор больному». Я повернулся к другой медсестре, которая как раз заканчивала домывать пол. «Девушка, поставьте катетер Фалея. При таком состоянии сознания может быть непроизвольное мочеиспускание», — распорядился я. «Сейчас сделаю». Она отложила тряпку. Ее движения были четкими и профессиональными. Она, в отличие от Костика, не паниковала. Она просто делала свою работу. Ценное качество. Костик влетел в палату как ураган, размахивая папкой со снимками, словно это был победный штандарт. «Вот, вот ваши снимки. Теперь смотрите и убедитесь». Он с грохотом шлепнул папку на стол у окна, вытащил черные глянцевые листы и начал почти яростно тыкать в них пальцем. «Смотрите сюда. Правая височная доля. Медиабазальные отделы. Классический абсцесс мозга». Я взял снимок и поднес его к окну. Дневной свет проходил через пленку, делая изображение идеально четким. Действительно, картина выглядела как образцово-показательный абсцесс. Кольцевидное образование размером около 1,5 сантиметра с ярким накоплением контрастного вещества по периферии. «Видите?» — Костик водил пальцем по снимку. Его голос дрожал от смеси паники и торжества правоты. «Кольцевидное усиление сигнала. Это капсула абсцесса. Зона перифокального отека вокруг. Это реакция мозговой ткани. Гипоинтенсивный темный центр — это гнойное содержимое». Он достал вчерашние снимки для сравнения. «И смотрите, вчера диаметр был 12 миллиметров, сегодня уже 14. Я специально повторил снимки утром. Абсцесс растет. Он растет, Святослав, нужно срочно дренировать, пока он не прорвался в желудочке мозга. Это будет катастрофа!» На повышенных тонах закончил он. Я молча изучал снимки. Да, похоже на абсцесс. Очень похоже. Любой студент третьего курса, не задумываясь, поставил бы такой диагноз и побежал бы звать нейрохирурга. Но что-то меня смущало. Какая-то деталь, почти невидимая, выбивалась из этой идеальной классической картины. Как фальшивая нота в безупречной симфонии. «Дайте лупу», — попросил я. «Зачем вам лупа?» — удивился Костик. «Тут и без увеличения все прекрасно видно. Время уходит». «Лупу, Костик. Немедленно!» «Сестра!» — крикнул он через плечо. «Принесите увеличительное стекло из процедурного кабинета!» Девушка принесла большую лупу в тяжелой металлической оправе. Такими обычно рассматривают мелкие детали на коже. Я навел ее на самый центр кольцевидного образования и начал внимательно, миллиметр за миллиметром, изучать изображение. Что-то здесь не так. Я медленно водил лупой по снимку. Абсцесс, гнойник, должен иметь однородное содержимое в центре, мутную серую массу, а тут, в самом центре темного кольца, почти неразличимая без увеличения, находилась крошечная, ослепительно яркая точка. Не просто уплотнение ткани или артефакт съемки. Четкая, структурированная точка размером меньше миллиметра. На снимке она выглядела как одинокая белая песчинка на черном бархате. Я присмотрелся внимательнее. Это же... Погодите-ка. Сколикс! Головка паразита. Вот почему некроманское зрение не могло его нормально разглядеть. Он был живым. Живым, как и его носитель. И моя сила, настроенная на смерть, просто проходила сквозь него. Видя лишь последствия его жизнедеятельности. Я отложил лупу и повернулся к Костику, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Это не абсцесс, Костик». «Что?» Он чуть не подпрыгнул. «Да вы посмотрите! Это же классическая картина из учебника! Любой студент-медик скажет! Любой профессор подтвердит!» «А это ты видишь?» Я ткнул пальцем точно в центр образования. «Вот эту точку!» Костик наклонился над снимком, прищурился. «Ну, вижу! Какая-то белая крупинка! Наверное, артефакт съемки или кальцинат!» «Это называется симптом дырки с точкой!» Терпеливо объяснил я слова профессора Зильберштейна из учебника. «Патогномичный, то есть стопроцентно специфичный признак нейроцистеркоза». «Нейро-чего?» Костик моргнул, его мозг явно не был готов к такому повороту. «Нейроцистеркоза. Это не гной, Костик, это циста. Пузырь с личинкой свиного цепня внутри. А та самая белая точка, которую ты принял за артефакт, это сколикс. Головка паразита с крючьями, которыми он цепляется за мозговую ткань. И она видна не всегда, только если личинка расположена определенным образом. А если она видна, диагноз однозначный». Я смотрел на его ошеломленное лицо. Вот он, момент истины. Момент, когда интуиция, подкрепленная забытыми знаниями, побеждает слепое следование протоколам. Он видел абсцесс, а я увидел червя. И в этом была вся разница между хорошим врачом и... мной. В палате воцарилась мертвая тишина. Слышно было только хриплое дыхание Выборгова и монотонное капание воды из неплотно закрытого крана в углу. Костик открывал и закрывал рот, как карп, выброшенный на берег. Медсестра выронила катетер, который со звоном упал на кафельный пол. Даже Анна, стоявшая у двери, ахнула, приложив ладонь ко рту. «Свиной цепень?» Наконец выдавил из себя Костик. «В мозгу?» «Точнее, его личиночная стадия. Цистицерк», — поправил я. «Финна свиного цепня, если использовать правильную медицинскую терминологию». «Но как?» — медсестра подняла катетер дрожащими руками. «Как глист мог попасть в голову?» «Классический путь заражения. Я перешел в режим лектора. Мой голос стал ровным и отстраненным». Пациент съел плохо прожаренную свинину, зараженную яйцами паразита. Или немытые овощи, удобренные свиным навозом. Яйца попали в желудок, кислота растворила их оболочку, и из них вылупились онкосферы. Микроскопические личинки с крючьями. Они пробурили стенку кишечника, попали в кровоток и разнеслись по всему организму. Большинство погибло, но одна, самая удачливая, добралась до мозга и засела в височной доле. «И сколько она там сидела?» — спросила Анна. Ее голос был едва слышен. «Судя по размеру кисты и степени кальцификации ее стенки, года 2-3, может, даже больше. Она могла сидеть там всю жизнь, не вызывая никаких симптомов, но что-то спровоцировало воспаление, что-то нарушило хрупкий баланс. Возможно...» Я повернулся к Костику. «Ты назначал ему антибиотики?» — уточнил я. «Да, цифтриаксон и метронидазол». Он побледнел, начиная понимать. «Это из-за антибиотиков?» «Вероятно. Антибиотики не действуют на самого паразита, но могут вызвать гибель микроорганизмов вокруг кисты. Это провоцирует мощную воспалительную реакцию. Отек усилился, внутричерепное давление резко выросло. Отсюда и все симптомы. Я смотрел на их шокированные лица. Вот она, ирония медицины. Иногда самое правильное, самое логичное лечение, основанное на неверном диагнозе, становится смертельнее самой болезни. И только способность увидеть то, что скрыто от других, может спасти. Способность увидеть маленькую белую точку. Я отошел от койки, чувствуя то приятное удовлетворение, которое испытывает часовщик, нашедший поломку в сложном механизме. Диагноз был поставлен. Теперь оставалось лишь назначить правильное лечение. Итак, план действий. Первое. Немедленно отменить все антибиотики. Они только ухудшают ситуацию. Подливаем масло в огонь воспаления. Начал я. Но... Начал было Костик, все еще цепляясь за привычную схему лечения. Никаких «но». Второе. Начать мощную противоотечную терапию. Дексаметазон, 16 мг внутривенно-струйно, прямо сейчас. Затем по 4 мг каждые 6 часов, внутримышечно. Медсестра с деловитым видом достала блокнот и начала быстро записывать назначение. Третье. После того, как мы снимем острый отек, примерно через сутки-двое начнем противопаразитную терапию. Альбендазол, 15 мг на килограмм массы тела в сутки. Разделить на два приема. Курс 28 дней. «А оперировать?» — спросил Костик. «Разве паразита не нужно удалить хирургически?» «Только в крайнем случае», — ответил я. «Если консервативная терапия не поможет или возникнут осложнения. Операция на мозге — это всегда колоссальный риск. Кровотечение, инфекция, случайное повреждение жизненно важных структур. А медикаментозное лечение — нейроцистицеркоза. По статистике, эффективно 80% случаев». 80% — это не 100, заметила Анна, снова проявляя свою прагматичную натуру. «В медицине, Анна Алексеевна, 100% гарантий не бывает», ответил я, глядя на нее. «Но 80% успеха при консервативном лечении против как минимум 5% летальности при открытой операции на мозге, по-моему, выбор очевиден». Я направился к двери. «Костик, вызывай инфекциониста на консультацию. Для протокола. Скажи, что диагноз — нейроцистицеркоз, правой височной доли, осложненный выраженным перифокальным отеком. И назначай дексаметазон немедленно, не теряй ни минуты. Отек нужно снимать срочно», — велел я. «Есть!» — он бросился к телефону, его паника сменилась деловой суетой. «И еще», — добавил я уже у выхода, — «назначь манитол. 100 мл 20% раствора. Внутривенно, капельно. Для дополнительного осмотического диуретического эффекта». Костик озадаченно посмотрел на меня, но кивнул. Манитол — мощное противоотечное, которое вытягивает лишнюю воду из ткани мозга. Это был мой контрольный выстрел по отеку. Я не собирался оставлять этому паразиту ни единого шанса. Сегодня он проиграл. Я вышел из палаты, чувствуя приятную усталость и глубокое удовлетворение. Хорошая работа. Некромантия помогла заметить аномалию. Живое существо там, где его быть не должно. А медицинские знания, которые я получил из конспектов и учебников, позволили правильно интерпретировать эту находку. Синтез темного искусства и науки. Идеальный симбиоз. Возможно, это проклятие не просто клетка. Возможно, это что-то большее. В сосуде осталось 25% живы. Диагностика потребовала усилий, но пациент будет жить. А значит, проклятие временно удовлетворено. Анна догнала меня в коридоре. Стук ее каблуков эхом отдавался от стен, нарушая тишину моего триумфа. «Доктор Пирогов, подождите!» Я остановился. «Да, Анна Алексеевна?» «Это было невероятно!» В ее глазах горел неподдельный, почти детский восторг. «Вы увидели то, что все остальные пропустили. Такую крошечную микроскопическую деталь. Точку размером с булавочную головку». «Дьявол кроется в деталях», — философски заметил я. «В медицине особенно. Одна упущенная мелочь может стоить жизни». «Вы не просто врач». Она смотрела на меня с каким-то новым выражением, которое я не мог до конца расшифровать. «Вы артист своего дела. Виртуоз, как скрипач, который слышит одну фальшивую ноту в оркестре из 100 инструментов». «Интересное сравнение. И довольно точное. Хотя в прошлой жизни меня сравнивали скорее с дирижером оркестра мертвецов». «Вы преувеличиваете», — сказал я вслух. «Нисколько. И знаете что? Я увидел именно то, что хотел увидеть. Как вы работаете, как думаете, как принимаете решения». Она подошла ближе. Достаточно близко, чтобы я почувствовал тонкий аромат ее духов. Французские, дорогие, с нотками жасмина и бергамота. «И у меня есть к вам предложение, от которого, я уверена, вы не сможете отказаться», — хитро улыбнулась она.